сразу видно, что мастер фотографировал. Я говорю, я сама фотографировала. Не верят. А мне все равно. И приходит тогда Ксюшин друг, добрый Икс, с развивающимися фалдами вельвета, и она вместе с ним. А Витасику я накануне позвонила, и он обещал намеками тоже как-нибудь заглянуть, потому что все дома. А Ксюша мне говорит, ты ему не все сразу говори. Ты просто подружись с ним заново. Она любила всякие комбинации строить. А с Вероникой спрашивает, ты как? Нормально. Только она же ведьма, не поможет. Почему? — удивляется Ксюша. Вполне может статься, только позже. А сейчас пусть придет Икс. И приходит Икс со своей славной заграничной аппаратурой. И Ксюша мне говорит, важно выдержать стиль, настроение. Какое, говорит, у тебя настроение? Сама знаешь. Она говорит, значит, что-то такое траурное. Это всегда любопытно. А я ей рассказываю под руку, как надевала по случаю прощания с Леонардиком свое черное рубище. Только беспокоюсь, не будет ли оно меня окончательно старить. Ну, говорит Ксюша, ты, солнышко, абсолютная дура, потому что ты еще ой-ой-ой. А я говорю, хорошо, и достаю печальный наряд. А Икс ходит вокруг меня, как ни в чем не бывало, и болтает, болтает, болтает, как хирург перед операцией. Ну, свой человек. И у меня никакого зажима. Да я с этим делом знакома, соображаю, нечто грустное должно получиться, лирическое. Без этого добавляет Ксюша обязательного парада оптимизма, который торжествует в Америке, где над умными людьми смеются и умным людям в лицо говорят такую пословицу: «Если ты такой умный, то почему ты не богатый?» Икс захохотал. «Вот, — говорит весело Ксюша, — какие пословицы бытуют в Америке. А если книжку какую-нибудь купят и прочтут, то немедленно начинают гордиться, как в анекдоте про милиционера. А еще, — говорит Ксюша, — они очень-очень милые и искренние, даже щедрые. Правда, не все, но зато очень искренние. Глупые, прекрасные люди». «Прекрасно», — соглашается Икс, мягко всматриваясь в меня, чуть ниже, ниже, прекрасно, потому что глупость свою, в отличие от комплексушников, совсем не скрывают. «Еще разок», — просит Икс. «Ну, я говорю, у вас тоже не слишком глубоко скрывают». «А как по части любви?» Тут, признает Ксюша, им искренность помогает. «А правда», — справляется Икс. «Что у них там, мужские стриптизы?» Ксюшу разбирает смех. «Перестаньте вы, сердится Икс. Все настроение смажете». Ксюша спохватывается, но что искренность — это добродетель? В этом она сомневается, потому что, в лучшем случае, приоткрой ротик вот так. «Ксюша, поговори о чем-нибудь печальном, о вреде курения или о раке молочной железы, потому что, в лучшем случае, это украшение добродетели». И мне кажется, Ксюша совсем офранцузилась, вдается в детали. И ей было приятно сесть обратно в самолет Air France, как будто уже дома. А Рене ездил в Штаты доклады делать и тоже их там всех презирал. А они ему сказали, знаешь что, если будешь, дубина, нас презирать, в другой раз, когда понадобится, не освободим вашу милую Францию, сидите в жопе. А он обиделся и говорит, они здесь совершенные хамы, собирайся, Машат, поедем домой. Но к русским, пишет она в письме, в целом относится хорошо, хотя ни черта не ведает, потому что, опять-таки, очень глупые люди. А так ничего, в любви разбираются, только ухаживают по-глупому. На свидании книжки по научной фантастике пересказывают, и фильм о летающих тарелках предлагают вместе смотреть, и сами приходят в дикий восторг от всякого говна, и не знаю. Может ли такая нация поумнеть хоть немного в условиях своей глупейшей демократии? Потому что, солнышко ты мое, Ирина Владимировна, их демократия имеет многочисленные изъяны, о чем сообщу тебе дополнительно или вообще не напишу, потому что тебе, наверное, на их демократию ровным счетом наплевать. Отвечаю. В этом пункте, милая Ксюша, ты недалеко ушла от истины, потому что в политику не лезу, не только потому, что в ней ничего не понимаю, а еще и потому, что смысла в ней не нахожу, одни неприятности, так как и так жизнь моя полна событий. А насчет американцев с тобой не согласна, поскольку глупая нация не может выпустить человека на Луну и такой красивый журнал, как «Америка», издавать, на который я тоже подписана стараниями моего Виктора Харитоновича. который имеет большой выбор совершенно необходимых знакомств от банщика до ювелира, и в этом отношении к себе располагает. А это было еще до его возмутительного поведения. А что касается твоих рассуждений об Америке, то сейчас, когда лучшие женщины этой страны вступили за меня, только они уже этого не помнят, потому что каждый день за кого-нибудь хлопочут, — иронизирует Ксюша. Неправда, — хмурюсь я, — прекрасно помнят. И не зря миллионы американцев пришли в неподдельный восторг от моих красот и дрочатся, задрав голову. И пусть они не читатели книжек, в отличие от тебя или меня, Ксюша. Пусть чтение книжек будет нашим русским делом, от которого только болит голова, да проходят годы. Нет, Ксюша, пока на меня дрочится Америка, на мои похоронные принадлежности, я к Америке своего отношения менять не думаю, а ты, как француженка, живи своими идеалами. А тут фотограф Икс говорит, что ему наша затея нравится и что пошлости он не потерпит, а сделает все как положено, на высоком художественном уровне, достойно, например, Ренуара. «Нет уж, спасибо вам», — возразила я. «Такие толстожопые и сисястые, как подтаявшие эскимо, пусть остаются в прошлом, а вы подберите другой ключ. И вообще, учтите, моя красота очень русская». И Ксюша Мачульская, моя Ксюша, говорит: «У тебя, солнышко, народная красота». А американцы добавляют: «Все-таки глупый, потому что однажды в Чикаго я смотрела передачу по местному телевидению, как в зоопарк привезли белого медведя, и они все обсуждали вопрос белого медведя, обсуждали и никак не могли обсудить». Но фотограф Икс, родом из театрального города Ленинграда, говорит: «Ну, тогда я знаю, что делать». «Только ты не стесняйся», — говорит Ксюша. «А чего мне стесняться? Товар не залежавшийся», — а Ксюша говорит: «А потом будем пить и веселиться». И фотограф говорит: «Обязательно». Засучил рукава, сбросил вельветовый пиджачок, лампы расставил, Юпитеры, и озарил ярким светом мою зрелую красоту и великолепие. И ахнула Ксюша в ладошку, девясь потаенной роскоши. И пришел в изумление бесстрастный профессионал, повествуя об одиночестве истинной вдовы, о ее печали и робких попытках успокоения перед трюмо, где трофейные духи стоят вперемешку с баллонами лаков. И отразилась я на фоне гудящего газоаппарата, удивившего своей радикальной конструкцией заморского мастурбатора. И открылась я, и черные тоненькие чулки поднялись в воздух, и оглянулась я в полусумраке, приветствуя радостного читателя, и плачу, и скорблю, вспоминая безвременно минувшего супруга, но вот уже раскраснелась от одинокой муки щека, и участилось неровное дыхание, и прикрылись воспаленные, отуманенные слезами и думами глазки, и бешеным цветом зажглась рыжая лиса моей шубы, и возвестила зияние раны, что я, подстреленная вдова, вспомнила нежность супруга и остаюсь ей верна. А жизнь продолжается, несмотря на печальные принадлежности, переполох нарядов и тошноту зеленых очей, что вдруг становятся серыми, сирыми, серыми. И вновь удивлен американский клиент, не понимающий российских превращений и так далее, покуда гудящий газоаппарат не примет меня под свою взрывоопасную опеку, и струи воды не сверзятся на лесные красоты. Там земляника спеет в соседстве с Иван-де-Марией, там пахнет елочными иголками, там знойная тишина, излученные реки и косогор, поросший сосной, чьи цепкие корни похожи на пятерню пианиста. О, мой дато! Но гудящий газоаппарат гудит и выделяет тепло, которое мне никогда не заменит нежность супруга, погибшего от трепета романтических будней, охваченного спазмом валдайской возвышенности, которого не понял, как не старался понять, странствующий маркиз образца 1839 года. Но жизнь продолжается, льется вода, и мыло скользит между пальцев, и пляшет неустойчивая табуретка, и если тоска не проходит и не пройдет, то боль затихает, замирает, из горечи лекарства проглоченный стрептоцит растворяется в сладкое марево, если не запивать и не нужно запивать, не нужно прятать слез, пусть ровным и лучезарным потоком, а черные тонкие, безо всяких кружев чулки, стоят будто рамки некролога, и сквозь ткань траурного рубища светится закатным светом изгиб, излучина, пыльная дорога, утопая в белых простынях, черное-белое, белое-черное, и только волосы мои дружны с рыжей лисицей, и я, поднимаю их кончиками пальцев вверх, вверх, скорблю.